Адель. Поначалу, когда темный ушел, мы с Лаусом воспряли духом. Я постаралась пока не думать о том, что надо обязательно вернуть кулон с бликом внутри, и сосредоточилась на возможности сбежать. Правда, в присутствии почти десятка бандитов обсуждать детали было сложно. Но они слабо вняли совету своего малолетнего предводителя и довольно скоро перестали обращать на нас внимание. А между тем блокирующее заклинание было рассчитано на некоторое ограниченное время, и его, похоже, требовалось обновлять, чего надзиратели делать не торопились. Вместе с тем, как нейтрализация спадала, я все лучше чувствовала свои силы. Но этого пока было недостаточно, чтобы вступить в бой. К тому же среди разбойников наверняка тоже были маги. Вообще неизвестно, какой специализации, поэтому вслепую ввязываться в схватку с ними, да еще при моей хитрой особенности, это почти то же самое, что самому себе вырыть яму. Поэтому мы с Лаусом не торопились. Когда была возможность, обменивались короткими фразами и пытались выискивать среди насмотрщиков слабые звенья. Но, к счастью, на вид они все были словно чугунные. Но в какой-то момент снаружи что-то изменилось, и это крошечное изменение коснулось моего внимания. Я насторожилась и посмотрела в окно. Там было не по времени сумрачно. Сейчас разгар дня. Почему так темно? Больше ни у кого этот факт пока не вызывал вопроса, а мои подозрения начали усиливаться. «Эй, чего она там увидела?» Вдруг гаркнул кто-то из бандитов. Я сразу постаралась придать лицу отсутствующий вид, будто просто задумалась или впала в меланхолию. Только пледа и какао с маршмеллоу не хватает. «Пойди глянь, наши ходят, наверное», — ответил второй мужик. Первому было неохота, но он все-таки поднял свой взгляд с лавки, тяжело протопал через комнату и глянул в окно. «Похоже, дождь идет. Вон как все потемнело», — изрек он с видом знатока. А я почувствовала легкий холодок по коже, после чего магические путы стали слабеть гораздо стремительнее, а потом и вовсе оборвались, как будто кто-то сдернул их одним рывком. Судя по тому, как вытянулось лицо Лауса, с ним сейчас происходило примерно то же самое. Тут уже не о чем было гадать. Это Фрейн. И он сейчас снаружи выжидает подходящего мига, чтобы расшвырять всех этих похитителей, как котят. Философ покосился на меня, а затем указал взглядом на мои руки, которые я продолжила держать за спиной, словно связанные. Я тихонько кивнула. Парень удовлетворился этим ответом. Силы приливали. Теперь я вновь чувствовала свою магию, а ведь совсем недавно уже начала сомневаться в ее существовании, потому что она почти никак себя не проявляла. «Дождь — это хорошо», — глубокомысленно заметил кто-то. «Смоет следы, и нас сложнее будет найти. Этих голубков наверняка уже хватились». Хватились, и еще как. Я мысленно погрозила всему этому сброду кулаком. А затем решила, что откладывать веселье незачем. Можно начать его прямо сейчас. «Орф!» — безмолвно обратилась к стражу. И тот почти мгновенно появился. Сначала никто как будто этого не осознал, или, может, не поверил глазами. Всеобщее замешательство длилось секунд 5, а затем среди бандитов моментально случилась паника. Они похватались за оружие, хоть и должны были понимать, что темному порождению оно никак не навредит. А после отважные разбойники банально пустились в бегство. Только один здоровенный бугай, который выглядел грознее всех их, принялся расчехлять свиток блокирующего заклинания. Правда, одной рукой делать это было неудобно, ведь в другой он держал вытянутый перед собой клинок. Грозно потрясая им, мужик рявкнул. «А ну, убери своего пса, иначе...» Что иначе сказать не успел. Лаус бросился на него и повалил на землю всем весом. Я подскочила тоже и быстро отобрала у него почти распечатанный свиток. Философ обзавелся оружием, и оно в его руке внезапно озарилось холодновато-зеленым светом. «Это что?» Я указала на него взглядом. Парень отмахнулся и бросился помогать Орфу, хотя тому помощь в устрашении бандитов не требовалась. Во всей этой суматохе мы даже не сразу обратили внимание на то, что во все щели со всех сторон к злодеям протянулись тончайшие, но очень опасные щупальца тьмы. Одного за другим они начали валить мужиков на землю и обездвиживать, словно дротиками с транквилизаторами. В одного из самых резвых я в сердцах запустила открытым свитком, и тот, распавшись в полете, скрутил беглеца светящимися жгутами блокиратора. Какие-то полминуты, и все похитители оказались лежащими на полу. Орф победно стоял посреди этого вяло ворочащегося царства и грозно рычал на каждого, кто рисковал шевельнуться резче, чем нужно. Дверь в хижину эффектно с треском распахнулась, не выдержала такого счастья и слетела с петель. Первым внутрь вплыл густой сумрак, который окутывал внушительную фигуру уверенно шагающего мужчины. Мое сердце уже в тот миг запыхалось так, Словно я была фанаткой, впервые воочию увидевшей своего кумира. Совершенно необоснованное чувство, между прочим. Фрейн вышел на свет, и те из налетчиков, кто еще оставался в сознании, предпочли сразу отключиться. Наверное, от восторга. «Шер Дерсиди!» — облегченно выдал Лаус. «Наконец-то!» «А ты прям ждал», — саркастично уточнил темный. «Вот моя жена, например, на шее мне не бросается». Он с укором на меня глянул, а я сразу выпала из глупо-слюнявого состояния и приободрилась. «Просто я знала, что ты придешь. «Вот же! Становлюсь предсказуемым!» — хмыкнул Фрейн и быстрым взглядом оценил обстановку. Его внимание задержалось на тонком изогнутом клинке в руке Лауса. «Это что у тебя за игрушка?» «Не знаю», — рассеянно ответил тот. «Оно как-то само». «Разберемся», — кивнул темный, а затем присел на корточки перед одним из бандитов, поднял его за грудки, встряхнул, приводя в чувство. «Где Дрейк?» Мужик несколько секунд непонятливо моргал, а затем просипел. «В Триоре». «Тьма меня подбери! Что он там забыл?» Фрейн небрежно уронил пленника обратно. «Он собирался стребовать выкуп за нас с Лаусом у моего поверенного или мужа», — пояснила я. «Наверное, решил, что ты остался там». Досадное заблуждение. Темный вздохнул, затем опустил взгляд на мои руки, подошел, схватил их и оглядел еще внимательнее. «Где кольца?» «Эти гады забрали», — пояснил за меня Лаус. «И отдали, как его, Дрейку. Наверное, он их продаст». «Еще он забрал мой кулон», — слегка понизив голос, добавила я. Глаза внезапно защипало, как будто меня, наконец, отпустило длительное напряжение. Я качнулась вперед и просто прижалась к груди мужа. Так стало почти совсем хорошо. Знать бы только теперь, где Блик и как его вернуть. «Это плохо». Фрейн мягко погладил меня по голове. «Надо же, даже не упрекает за неосмотрительность. Впрочем, все впереди». «Значит, придется дожидаться Дрейка здесь».